У Бога всегда был народ, святой, неподкупный, надежный. У мира идеи в разброд, но спаянный верой живет от мира вдали народ Божий. В отчаянии плакал пророк, оставленный всеми, гонимый, что нет никого, кто помог. Но с неба ответил сам Бог, 7000 есть мною хранимых. Как алая нить через века, история малого стада течет, как живая вода, ведет ее Божья рука к воротам небесного града. В плену, в заточении, во рве, в печи добела раскаленной, остаток с вождем во главе идет по песку, по траве, по острым камням устремленно. У Бога всегда был народ. Он есть у него и сегодня. Мир злится, ругает, клеймет, стремится закрыть ему рот, но держится стадо Господня. Сияющий факел несет дорогу во тьме, освещая из вечности в вечность вперед святой отделенный народ, врагам оскорбления прощая. Он так до конца доживет, до встречи на вечном свидании с тем пастырем добрым, что ждет искупленный кровью народ у входа в небесное здание.